Глава 18. Некоторое время спустя я начал подозревать, что перехитрил сам себя. Надо было не прятаться, а уносить ноги. Шаиры явно чего-то ждали. Я выбрался из ямы и придирчиво оглядел себя. Как будто никакой грязи ко мне не прилипло. Шаиры вдруг перестали искать, замолчали. Некоторые прищурились, другие скосили глаза. Должно быть, они почувствовали, что я зашевелился. С неба свалилась первая сова, превратилась в девушку и тут же принялась отпихивать от фавна, который и не подумал извиниться, свою соперницу. Рыжебородый заворчал, как вулкан, готовый плюнуть огнем. Его топор со свистом рассек воздух. Редкие прохожие на улице стали озираться по сторонам. Первая девушка на мгновение отвлеклась от фавна, передала свое сообщение и вернулась к прежнему занятию. Судя по довольному виду шаиров, сообщение их порадовало. «Гаррет, у тебя серьезные неприятности. Как бы мне их одурачить?» Никаких полезных мыслей в голову не приходило. Единственное, что оставалось — двигаться. Я перебрался через невысокую стену и заскользил на север. Меня прохожие тоже не видели, но поскольку я не был богом, обходить не собирались. По счастью, тип, в которого я врезался, был сильно на взводе. Он извинился и побрел прочь. Лишь немного погодя, у него отвисла челюсть, и он завертел головой. Будем надеяться, что шаиры ничего не заметили. И тут какой-то олух распахнул дверь своего дома, но не вышел, а встал на пороге, переругиваясь с благоверной. Супруга отпустила в его адрес 2-3 едких замечания. Пока он обдумывал ответ, я проскользнул в дом и очутился в крохотной комнатушке, где, судя по запаху, хранились мировые запасы чеснока. На мгновение мне стало жаль тех, кто живет в этом доме. Они явно не брались за уборку со времени великого землетрясения. Знаете, как бывает? Столетия проплывают мимо, а в шкафах копится добро, которое давным-давно следовало выкинуть, и даже плесень покрывается плесенью. Хозяйка дома возлежала на потрепанной циновке, сжимая в одной руке бутылку с дешевым вином, а второй придерживая такую же бутыль у губ. Невидимые мужчины в доме ее не пугали. Я расположился так, чтобы наблюдать за улицей сквозь щель в двери. Окон в доме не было. Из аллеи приблизительно в половине квартала к северу выглянул худощавый тип с крылышками на голове. Заметив типа, шаиры заволновались и устремились к нему. Крылышкоглавый скрылся из вида. Сравнение как молния к нему не подходило. Он исчез быстрее облачка на небе в ясный день. Диковинная ватага кинулась за ним, воинственно завывая и размахивая оружием. Я решил воспользоваться случаем, вылез из мешка, чем страшно напугал хозяйку, которая поперхнулась вином. «Осторожнее, дамочка, эта гадость стоит денег». Помахав женщине рукой, я вышел на улицу и зашагал прочь с видом человека, который идет по своим делам. Убедил себя, что мне в башмак попал камень. Мысленное воздействие изменило мою походку. Пройдя три квартала и не встретив ни единого бессмертного, я рысью направился домой. Пронесся порыв ветра. Рядом со мной возник тот самый тип с крылышками. «Спасибо», — сказал я. Он загадочно посмотрел на меня и понесся вперед. Если присмотреться, его вполне можно было разглядеть в сумерках. Он всего лишь быстро уменьшался в размерах. Я сбавил шаг, чтобы ничем не отличаться от остальных. На моих губах заиграла улыбка.